Глава 14. Для его машины был оставлен пропуск, и водитель, вырулив на дорожку, увидел, как автоматически открываются ворота. Дронго достал телефон и набрал номер Эдгара. «Нашел что-нибудь?» «Ты знаешь, о чем писал Лисичкин?» Вопросом на вопрос ответил Эдгар. «Знаю, о поставках оружия». «Как ты узнал?» «Сказала Инна Денисенко. Они с мужем близко знали Лисичкина». «А почему Ратушинский не сказал об этом?» — удивился Вейдемонис. «Он ничего не знал?» «Знал», — задумчиво ответил Дронго, «но не стал знакомить нас с таким интересным фактом. Он готов подозревать кого угодно, но только не чету Денисенко. Хотя почему-то в его доме погиб Михаил Денисенко, который был близко знаком с Лисичкиным». «Не нужно бы тебе туда ездить», — рассудительно сказал Эдгар. «Это очень опасные люди, могут устроить провокацию. Ратушинский тебя уже не раз обманывал. Будет лучше, если ты откажешься от этого дела». «Не могу», — признался Дронго. «Если ввязался в драку, нельзя из нее выходить. Детский и мальчишеский принцип. Глупый принцип». «Не нужно тебе туда ездить», — настойчиво повторил Вейдемонис. Он нервничал, и его характерный латышский акцент стал заметнее. «Поздно, я уже приехал». «Как там статья Лисичкина?» «Очень жесткая. Он явно не любил Бориса Алексеевича», — сообщил Вейдемонис. «Я сравнил ее с другими статьями. Он обычно писал очень неприятные вещи, но в статье о Ратушинском есть и личные выпады. Я думаю, Лисичкин не любил богатых людей. Это чувствуется по его материалам». «В этой стране никто не любит богатых людей», — устало сказал Дронго. «Здесь богатый означает вороватый. Поэтому их и не любят. Спасибо, Эдгар, я тебе перезвоню». Он убрал аппарат и вышел из машины, затормозившей у дома Ратушинского. На этот раз у дома было двое охранников, они обходили здание. Увидев Дронго, они подождали, пока он войдет в подъезд, и пошли дальше. В гостиной Дронго ожидал неприятный сюрприз. Кроме хозяина, в квартире находились Евгения Алексеевна с мужем, очевидно, решившие чаще появляться в доме Бориса Алексеевича во время болезни его жены. «Добрый день», — поздоровался с Дронго за руку Ратушинский. «Здравствуйте», — буркнул Молоков. Он читал газету и лишь немного отвел ее в сторону. Евгения Алексеевна неприязненно взглянула на Дронго и слегка кивнула в ответ. «Как ваша жена?» — спросил Дронго. «Плохо», — вздохнул Ратушинский. «Все время как в бреду. А когда приходит в себя, не узнает никого. Ночью два раза врач приезжал. Мы очень беспокоимся за нее». «С ней нельзя поговорить?» «Думаю, нет. Она в очень плохом состоянии. Я должен задать ей несколько вопросов». «Мы уже нашли виновного», — отмахнулся Борис Алексеевич. «Получите гонорар и закроем дело. Ничего, кроме неприятностей, я все равно не получу». «Я найду преступника», — упрямо сказал Дронго. Молоков убрал газету. «Найдете?» — насмешливо спросил он. «Может, вы чародей? Или маг? Может, вы заодно оживите и несчастного Михаила Денисенко и вернете здоровье Майе Александре?» «Виталий». Даже его жене не понравился его тон. «Я с рождения, Виталий», — огрызнулся Молоков. «Мне надоело, когда все дурят и обманывают Бориса Алексеевича, стараясь любыми способами урвать его деньги. Ведь абсолютно ясно, что наш гость никогда не найдет ни убийцу, ни людей, похитивших документы, но он делает вид, что все может. Не нужно себя обманывать, все и так понятно. Какой вы эксперт! У вас на глазах человека убили, а вы ходите и рассуждаете о том, как найдете убийцу». «Я хотел у вас спросить, господин Молоков», — прервал его Дронго. «Вы встречались с Лисичкиным?» «Опять за свое», — поморщился Молоков. «Я его в жизни не видел». «А ваша супруга?» — спросил Дронго. «И я не видела», — отозвалась со своего места Евгения Алексеевна. «Опять вы за старое», — поморщился Молоков. «Хватит нас морочить!» «Это не твое дело, Виталий», — твердо сказал Ратушинский. «Я сам пригласил нашего гостя и сам буду решать, что ему стоит делать, а чего не стоит. Поэтому будь добр, помолчать». «Ты разве не видишь, что тебя обманывают?» — зло спросил Молоков. «Сколько ты ему платишь? Похоже, большие деньги». Виталий был настроен агрессивно. «Наверное, выпил», — подумал Дронго. Все несчастные люди, которые пытаются найти ответы на дне стакана, делятся на три категории. Обиженные меланхолики, засыпающие за столом, глупые сангвиники, беспричинно смеющиеся, и агрессивные холерики, готовые обвинить весь мир в своих неудачах. Особенно опасны последние. Выпив, они звереют и начинают ненавидеть весь мир. Злоба и ненависть, прикрытые в обычное время тонким слоем культуры, прорываются наружу. Таков и Молоков, но он еще и трус. Я думаю, что в любом случае мой гонорар во много раз меньше той суммы, под которую вы взяли кредиты в банке на покупку оружия, — вдруг сказал Дронгу. «Откуда вы знаете про наш контракт?» — испугался Молоков и даже икнул от неожиданности. «Откуда вы знаете про кредит?» «Ты опять взял кредит?» — грозным голосом переспросил Ратушинский. «Думаешь, опять я тебя прикрою?» «При чем тут ты, Борис?» — дрожащим голосом ответил Молоков. «Мы получили кредит на законных основаниях через банк». «Какой банк?» — еще более грозно перебил его Ратушинский. Молоков оглянулся на жену. Он начал трезветь, понимая, чем грозит ему гнев родственника. Евгения Алексеевна быстро оценила ситуацию и решила вмешаться. «Мы обсудим этот вопрос без посторонних», — сообщила она, пронзив Дронго уничтожающим взглядом. «Если бы взглядом можно было воспламенить человека, то Дронго должен был бы превратиться в пылающий факел». Но он спокойно выдержал взгляд женщины. «Какой банк?» — крикнул Борис Алексеевич, ударив кулаком по столу. Молоков вздрогнул и покачнулся в кресле. «Гамма-банк», — произнес он едва слышно. «Они дали нам кредит на законных основаниях, под наш контракт. Они берут большие проценты, но мы все деньги обязательно вернем. Честное слово». Ратушинский в три прыжка пересек комнату и схватил родственника за рубашку. «Сволочь!» — ледяным голосом сказал он, поднимая несчастного из кресла. «Я же тебе тысячу раз говорил. В гамма-банке нельзя брать кредиты. Там лежат деньги Майи Александры и ее первого мужа. Они должны нашему объединению огромную сумму. Теперь они будут настаивать на взаимозачете. Какой кредит ты взял? Говори, иначе я тебя удавлю». «Борис, как тебе не стыдно?» — поднялась со своего места Евгения Алексеевна. «Неужели ты не понимаешь, что так нельзя себя вести?» «Заткнись!» — заорал на нее брат. «Это твои советы. Я тебя знаю. Ты в этой поганой семье главный мозг. Хотите разорить гамма-банк, чтобы Майя платила за ваши проделки?» Он поднял руку, чтобы ударить потрясенного Молокова, но в этот момент в гостиную вошла медсестра, спустившаяся из верхних покоев. «Извините», — сказала она, обращаясь к хозяину дома, — «Майя Александровна ждет вас. Она пришла в себя и просит вас подняться к ней». «Сейчас иду», — ответил Борис Алексеевич, выпуская из рук своего родственника. Молоков шлепнулся в кресло и жалобно застонал. Евгения Алексеевна с ненавистью взглянула на Дронгу, а затем с тем же выражением лица на брата. «Идемте», — отрывисто бросил Ратушинский Дронгу, выходя из гостиной. «Вам лучше не оставаться в этом гадюшнике. Подождите меня в столовой». Дронгу пошел в столовую, а Ратушинский поднялся следом за медсестрой. Через некоторое время медсестра спустилась вниз. «Они хотят остаться одни», — сообщила она. Еще через несколько минут наверху послышался стук падающего предмета. Дронго поднял голову. «Интересно, что там происходит?» Он направился к лестнице и вдруг услышал громкий голос Бориса Алексеевича. Разобрать, что он говорит, было невозможно, но было очевидно, что Ратушинский крайне возбужден. Медсестра выбежала из кухни. «Что там происходит?» — недоуменно спросила она, делая первые шаги по ступенькам. В этот момент Ратушинский открыл дверь и громко позвал медсестру. «Она опять потеряла сознание. Идите быстрее!» Медсестра побежала наверх. Наступила тишина. Молоков вышел в коридор и увидел Дронгу. «Подслушиваете?» — сказал он. «Я так и думал, что вы стукач. Наверное, работаете на налоговые органы или на ФСБ? Собираете про нас материал?» «Все ваши умственные способности видны на вашем лице», — любезно ответил Дронгу. «На вас не нужно стучать. Достаточно один раз увидеть вас, чтобы понять, кто вы и чего стоите». «Ах ты!» Молоков храбро полез в драку. Он еще не протрезвел, иначе не ввязался бы так безрассудно в стычку с человеком, которому должен был проиграть по всем законам физики. Молоков весил около 70 килограммов и был ростом в 1,70 м, и хотя в молодости он занимался велосипедным спортом, этого было явно недостаточно, чтобы победить Дронгу. Перед ним стоял широкоплечий 40-летний мужчина, который был выше на целую голову и тяжелее на 30 килограммов. Кулак Дронгу был размером чуть меньше его головы. Кроме того, Дронгу был хорошо подготовлен физически. Много лет назад он даже дрался с великим Миурой, а навыки подобного боя остаются на всю жизнь. Молоков же последний раз дрался лет 20 назад, когда по молодости участвовал в какой-то потасовке. Он замахнулся, чтобы ударить Дронго по лицу, но тот увернулся. «Не нужно», — миролюбиво сказал он, — «уберите руки. Я не люблю драться. У нас неравные шансы, Молоков. Я могу вас изувечить». «Я тебе покажу!» — Молоков снова полез в драку. Дронго схватил его за руку, потом за вторую. «Хватит!» — снова сказал он. «Я не собираюсь с вами драться. Но почему вы такой глупый человек?» «Боишься?» — набычился Молоков, пытаясь вырваться из железных рук Дронго. «Ты меня боишься?» «Конечно, боюсь. Только хватит брыкаться, иначе мне придется вас ударить». Молоков пытался вырваться. В этот момент в коридор вбежала Евгения Алексеевна. «Убивают!» — закричала она на весь дом. «Моего мужа убивают!» Почти сразу вбежали два охранника, дежурившие у дома, и сверху по лестнице показался Ратушинский. Увидев, что Дронго держит его родственника, он громко расхохотался. Охранники тоже остановились, понимая, что на убийство эта сцена явно не тянет. Видя, что помощи ждать неоткуда, Евгения Алексеевна с кулаками набросилась на Дронго, но он начал поворачивать к ней тщедушное тело ее мужа, и в результате весь град ударов принял на себя несчастный Молоков. «Хватит!» — наконец взмолился он. «Уйди отсюда, дура!» — заорал он на жену. «Хватит!» — уже тише попросил он. «Отпустите меня!» Дронго отпустил Молокова и сделал шаг назад. Он был рад, что избежал драки. Пользоваться своим физическим преимуществом было бы некрасиво. Бить более слабого подло. Борис Алексеевич, который к этому времени уже спустился вниз, обратился к своей сестре. «Забери Виталия и уложи наверху, в комнате для гостей. Пусть немного проспится. Ему это будет полезно». Евгения Алексеевна повела своего непутевого супруга наверх, тыча кулаками ему в спину. Ратушинский отпустил охранников и вернулся в гостиную. «Совсем с ума сошел», — сказал он про Молокова. «Не понимает, что говорит и делает. Спасибо, что вы его не тронули». «Я никогда не бью людей, а тем более тех, кто слабее меня», — ответил Дронго. «Это не в моих правилах». «Что у вас случилось наверху? Вы, кажется, нервничали». «Да», — кивнул Борис Алексеевич. «Она немного не в себе. Говорит странные вещи. Просит, чтобы сюда приехала Инна. В общем, мне кажется, что нужно снова вызывать врача». «Почему она так нервничает?» «Откуда я знаю?» — угрюмо ответил Ратушинский. «Наверное, смерть Михаила так на нее подействовала. Мы все в шоковом состоянии. Зачем вы хотели меня видеть?» «Я хотел побеседовать с вашей женой и задать несколько вопросов вам». «С ней нет», — твердо ответил Борис Алексеевич. «Сегодня, во всяком случае, нет. А со мной, пожалуйста». «Что вы хотели спросить?» В этот момент на лестнице снова показалась медсестра. Спустившись, она вошла в гостиную. «Лучше вызвать врача», — обратилась к Ратушинскому медсестра. «Она очень нервничает». «Вызовите врача», — согласился Ратушинский. «Позвоните ему, пожалуйста». «Где ваш телефон?» — спросила медсестра. «Я отдала свой мобильный телефон вашей супруге». «Дура!» — неожиданно заорал Борис Алексеевич и бросился наверх. «Что случилось?» — раздался знакомый голос. В гостиную вошла Инна Денисенко. Она была в черном платье и в черной косынке, повязанной в виде челмы. Ратушинский взбежал по лестнице. «Я не знала, что ей нельзя давать аппарат», — растерянно оправдывалась медсестра. И в этот момент один за другим раздались два громких выстрела. «Нет!» — заорал на весь дом Ратушинский. Дронго оттолкнул испуганную медсестру и побежал наверх. У дверей спальни стоял Борис Алексеевич и пытался открыть дверь. «Вы слышали? Выстрелы!» — прокричал он, взглянув безумными глазами на Дронго. «Слышали? Помогите мне взломать дверь!» Они вдвоем налегли на дверь, и замок сломался. Двое мужчин ворвались в спальню, едва не упав. «Нет!» — закричал Ратушинский, бросаясь к жене. Первая пуля попала ей в плечо, вторая пробила сердце. Она была уже мертва. Дронго оглянулся. В дрожащих руках Юлии был небольшой револьвер. Молодая женщина, увидев Дронго, повернула оружие в его сторону.